Глава шестая. Среда. Муж. Вскоре после 11 обвиняемая Руб лишилась сил. Она уронила голову на руки, в изнеможении осев на скамью подсудимых, как бесформенная груда, и простонала: «Пожалуйста, я больше не могу выдержать. Пожалуйста, пожалуйста». Судья предвидел что-нибудь в этом роде. Прислушиваясь одним ухом к длинной речи эксперта-патолога, распространявшегося о том, что он нашел при вскрытии тела старухи Руб, он в то же время наблюдал за самой фрау Руб. Ему хорошо была знакома странная желтизна лица и серая бледность губ у обвиняемых, дошедших до предела своих сил. Крупные, длинные, тяжелые капли пота выступали на лбу фрау Руб, скатывались с ее висков и скоплялись под подбородком. Муж, сидевший на некотором расстоянии от нее, на скамье свидетелей, быстро повернул на минуту глаза в сторону жены и сразу же отвел их, глядя прямо перед собой с тем бодрым и простодушным выражением, которое придавало известную привлекательность его здоровому полнокровному лицу. Месяцы, которые он провел под арестом, казалось, не повредили ему. Он был чисто выбрит и одет в свой воскресный костюм и рубашку с твердым воротничком. Когда фрау Руб упала вперед, и судебный служитель подхватил ее сзади, чтобы поддержать ее, в то время как молодой взволнованный защитник обернулся к ней с рукой, поднятой как бы для того, чтобы остановить движение, в эту минуту Дросте не сводил глаз с мужа. Полное красное лицо потемнело, и выражение смутного страха на секунду промелькнуло по нему, проскользнуло в постекленевших глазах, а затем исчезло. Дросте вскочил на ноги. «Уважаемый защитник согласится, что мы не желаем мучить подсудимую и чересчур напрягать ее силы. Она могла бы быть уверена, что если она сейчас сказала бы нам чистую правду, это было бы лучше и для нее, и для ее мужа». Защитник пробормотал что-то, обращаясь к опущенной голове фрау Руб, все еще лежавшей на ее руках на барьере скамьи подсудимых. Ее рыжие волосы от пота слиплись во влажные пряди. Галерея для публики была наполовину полна, и там царило волнение. Репортеры на местах для прессы перешептывались. Среди них были две журналистки, с состраданием глядевшие на фрау Руб. Ее вежливое и упорное, дважды повторенное «пожалуйста» звучало так беспомощно и умоляюще. Руб-муж сидел все время на вытяжку и не сводил глаз с присяжных, вернее, с одной из женщин, входивших в состав присяжных, сидевшей рядом с молодыми адвокатами. Фрау Роза Будекер была женщиной лет 45, вдовой полковника, убитого во время войны. Она имела табачный магазин на углу Бюлов-штрассы. С самого начала суда Руб старался завязать нечто вроде безмолвной связи с этой представительницей присяжных, быть может, сознательно, а вернее всего, что бессознательно. Ей он адресовал свои показания, избегая глядеть в глаза судье, а когда в зале суда раздавалась какая-нибудь сухая юридическая шутка, он смеялся, весело поглядывая на нее, как будто он сам совершил что-то, чтобы развлечь ее. Дросте сознавал, что по отношению к этому весельчаку его охватывали тупое нетерпение и враждебность, совсем недостойные судьи. Против него не было никаких улик, и именно это способствовало предубеждению Дросте против Руппа. Энергия Дросте снова упала, когда этот момент миновал, не выяснив ничего нового. Дросте устал и должен был подтянуться. Обвиняемая снова пришла в себя. Она не упала в обморок, не заплакала. С нею не случилось истерики. Теперь она встала и, крепко держась за барьер, произнесла спокойным и внятным голосом: «Будьте добры. Я все время говорила чистую правду. У нас в доме был яд из-за крыс в погребе. Они так и бегали ночью по кухне, где я спала. Мой муж его не покупал, это я. Я сама. Будьте добры, Если бы только можно было кончить все это, чтобы был конец. Говоря, она глядела на свои руки и только при последних словах подняла глаза на Дросте. Почему-то как раз в этот момент он вспомнил, что однажды встретил фрау Рупп на лестнице на Дюссельдорф-штрассе. Она уходила после того, как провела целый день за стиркой, и так же, как теперь, была беременной и потной. Из вежливости она прижалась к перилам, чтобы пропустить его. После этого она начала красть, а теперь совершила убийство. Даже если ее молодой адвокат сумеет добиться осуждения за непредумышленное убийство, и даже если присяжные согласятся с тем, что она не ответственна за свои поступки, все же ее приговорят на 10, 12 или 15 лет тюремного заключения. Дросте был рад, как уже с ним часто бывало, что осуждают или оправдывают не по личному чувству, но согласно установленным велениям закона, что приговор выносит закон, а не сам лично судья, который может быть переутомлен или находится под влиянием жалости. «Слава Богу, что это так», — подумал Дросте. Теперь, когда слабость обвиняемой прошла, не заставив ее изменить уже данные показания, Дросте объявил перерыв на 2 часа. Он чувствовал потребность в отдыхе. Дросте был недоволен сам собой. Сегодня с самого начала он вел процесс без всякого одушевления, вяло, бесцветно, безразлично. «Веронал», — подумал он, проходя через группы людей, стоящих в коридорах на пути к его комнате. Было безумием принимать веронал в 1 ночи и вставать в 7. Человек кончен, если только не поспит 8 часов после того, как принял веронал. Головная боль, распухший язык, пересохшее горло. Он едва успел войти в комнату, как уже взял трубку и закурил. Он знал, что этого тоже не следовало делать. Табак портил его аппетит и еще более сушил горло. Но он уже не мог удержаться. Это была та же история, что с вероналлом. Ему было жарко в Таларе, но он не мог решиться снять его. Он был слишком раздражен сам на себя, чтобы отправиться в буфет и закусить. Он упал в кресло и вытянул ноги, как боксер после трудного раунда. Судебный служитель Перлиман вошел в комнату и засуетился вокруг судьи. «По всей вероятности, протянется 5 часов? — решился спросить он и прибавил без всякой видимой связи. «Видите ли, ведь сегодня среда». Перлиман был председателем кегельного клуба и всегда старался вовремя уйти из Маубита по средам. «Посмотрим», — неопределенно ответил Дросте. «Принести вам что-нибудь из буфета?» — спросил Перлиман. «Нет, спасибо», — ответил судья. «Стаканчик портвейна и бутерброд с ветчиной», — продолжал Перлиман, не обращая внимания на отказ Дросте, и заметил, выходя из комнаты: «Уж мы уцепим этого дьявола за пятки!» Эта мысль, выраженная на судебном жаргоне, была также мыслью, вертевшейся в голове у Дросте. Внезапно он почувствовал, как он устал от всего этого дела. Если уж фрау Рупп так хотелось взять вину на себя, почему не отпустить на волю ее мужа? Никто не может заинтересоваться исходом процесса этих бедняков. Результат процесса никоим образом не может повлиять на его карьеру. Собственно говоря, Дросте, прирожденного судью, мучило только нежелание вынести несправедливый приговор, как мучила бы фальшивая нота прирожденного музыканта. Кончиками пальцев он водил взад и вперед по бархату своего талара. Вошел толстый и жизнерадостный Штейнер, один из асессоров. «По всей вероятности, никакой надежды приступить сегодня к заключительным речам, дорогой мой», — сказал он. «И чего эта дура хочет выгородить своим враньем мужа?» Процесс изводил всех. Все хотели, наконец, закончить его. Сам Дросте также хотел бы покончить с этим делом. «Бруно представил бесконечный лист свидетелей», — сказал он. Бруно был молодым адвокатом, защитником подсудимой. «Бруно виляет точно собака с 2 хвостами», — заявил Штейнер. У него было круглое лицо, покрытое дуэльными шрамами, и круглая блестящая лысая голова. «Можете побиться об заклад, что он будет говорить 2 часа подряд. Уж эти молодые адвокаты! Штейнер душераздирающе вздохнул. Идемте, Дросте, вылезайте из этого каменного ящика. У нас хватит времени, чтобы сходить к Неттельбеку. Спасибо, я ем в буфете, ответил Дросте и посмотрел в окно. Он не увидел ничего, кроме грязных, краснокирпичных стен тюрьмы. Ладно, те, кто ничего не желает, получают только то, что они желали, ответил Штейнер и вышел. Дросте выбил трубку, положил ее в ящик и принялся за сигаретки. Неттельбек был маленьким, изысканным ресторанчиком с прекрасной кухней, в который заходили для того, чтобы позавтракать на скорую руку лучшие адвокаты и те судьи, которые жили не только на свое жалование. До своей женитьбы Дросте часто бывал у Неттельбека, как во время завтрака, так и по вечерам. Но теперь этот мужской рай с его дымом и стульями, покрытыми вытертым красным плюшем, славившийся дичью и бургундским вином, был не для него. Он вздохнул и продолжал сидеть в кабинете, глядя на красные стены тюрьмы. Несмотря на ежемесячную помощь, которую Эвелина получала от отца, приходилось рассчитывать. Курс мышьяковых впрыскиваний, который должна была пройти Эвелина, и жалование фрейлин уже заставили их выйти из бюджета, все еще не установившегося после бреши, нанесенной рождением Берхена. К тому же Марианна с самыми благими намерениями вовлекла их в круг светских развлечений, которые они не могли себе позволить. За одну лишь прошлую неделю они 3 раза ездили в такси. Судья подумал о том, что ему нужны новые ботинки. Ему было чуть-чуть жалко самого себя. Он от столького отказывался, чтобы Эвелина и дети могли иметь все, что им было нужно. «А Эвелину нельзя назвать очень дельной», — подумал он, и эта мысль тронула его. Беспомощность Эвелины внушала ему нежность, как будто она была редким и ценным качеством. С Эвелиной его мысли снова перескочили на фрау Рупп. И в эту минуту вернулся Перлеман и поставил перед ним портвейн и бутерброд с чересчур жирной ветчиной. День уже клонился к вечеру, а процесс все еще тянулся. В зале суда был затхлый воздух. Снаружи, где-то в широком мире, пошел дождь, затемнивший окна. Зажгли электричество, при свете которого все лица выглядели бледными. В залу была введена бесконечная процессия свидетелей. Дросте пожалел о том, что поддался слабости и разрешил взволнованному защитнику вызвать всех этих бесполезных свидетелей. Прокурор делал иронические выпады и был совершенно прав. Между Дросте и прокурором, доктором Родницем, всегда существовала некоторая натянутость. Родниц слишком любил позировать. Его обвинительные речи были слишком резкими для того, чтобы быть беспристрастными. Родниц хотел быстро сделать карьеру. Он вырабатывал в себе резкую, едкую манеру речи, от которой обвиняемому приходилось плохо. Дросте понимал чувство честолюбия. Он сам хотел подвинуться в своей работе. И действительно, у него была репутация одного из самых многообещающих молодых судей. Но он подходил к цели совершенно иным путем. У него был один из проницательных, почти педантичных, юридических умов, одержимых чувством справедливости. Он выдвинулся в первые ряды после 3 больших процессов. Он выяснил обстоятельства нашумевшего ограбления Национального банка и вырвал признание у предводителя шайки в присутствии присяжных. В деле актрисы Кегель, из ревности застрелившей любовника, он добился сурового приговора, сперва удивившего общественное мнение, вскоре, однако, убедившееся в правоте судьи. В этом случае ему удалось убедить присяжных, в начале процесса несколько сочувствовавших ревности и ревнивой женщине, что ревность является первобытным чувством, и что преступления, совершаемые из-за него, не следует терпеть. Он выразил убеждение нового современного поколения судей, обладавшего более широкими взглядами. Однако до сих пор его крупнейшим достижением был процесс гимназиста Винера. Винер, бледный 17-летний юноша, обвинялся в том, что застрелил свою 16-летнюю подругу, гимназистку Мейергейм. Дросте боролся с запутанными показаниями свидетелей, с ложью запуганных школьников, с ошибочными утверждениями родителей и преподавателей и, наконец, доказал, так что в этом не оставалось никакого сомнения, что Мейергейм покончила с собой и что Винер был невиновен. Винера оправдали. Теперь он служил на мануфактурной фабрике в Данциге и не пропустил ни одного Нового года, чтобы не послать судье Дросте поздравительную открытку. Процесс Руб не мог дать ему ни славы, ни личного удовлетворения. Дросте слушал бесцельные показания свидетелей и замечал, что его голос хрипнет все больше и больше. Он выпил тепловатой воды, у которой был вкус пыли. Были свидетели, говорившие о том, что фрау Руб молодец, а ее муж — скотина. Были свидетели, говорившие о том, что муж — человек высшего порядка, которого тянула вниз его жена. Были свидетели, которые, по-видимому, были рады, что старая фрау Руб, изводившая своих домашних, наконец умерла, несмотря даже на то, что этим облегчением семья была обязана доброй дозе крысиной отравы. И, наконец, были свидетели, которые придерживались мнения, согласно которому старая фрау Руб была святой и мученицей, прежде чем умереть, испытавшей бесчисленные издевательства и унижения. Врач страховой компании, вызванный в суд, показал, что старая фрау Руб страдала раком желудка и все равно скоро умерла бы, так или иначе. Один за другим были допрошены дети четы Руб, три девочки и мальчик. Каждый раз, прежде чем произнести слово, они робко взглядывали на мать, сидевшую на скамье подсудимых и, по-видимому, вовсе не замечавшую их присутствие. Появление детей давало возможность завоевать симпатии присяжных к матери, разлученной с детьми и находящейся в тюрьме. Но фрау Руб совсем не использовала этой возможности. Она сидела тяжеловесная и тупая, склонив голову над своим отяжелевшим телом, как будто ее совсем не волновал вид ее детей в приютских платьицах. Как бы то ни было, дети не могли сказать ничего важного. Двое из них унаследовали рыжие волосы и веснушки матери. Женщина среди присяжных, фрау Будекер, была растрогана, и отец детей обменивался с нею сентиментальными взглядами. Дросте вмешался, чтобы прервать допрос старшего ребенка, мальчика, и велел ввести молодого человека, продавца из аптекарского магазина. Целью вызова всех этих свидетелей было желание установить, имело ли тут место предумышленное убийство или нет. Действительно ли крысы были бичом в подвале, в котором жили Руппы, как утверждала обвиняемая? Думали ли свидетели, что она действительно постоянно и часто употребляла крысиную отраву в качестве средства борьбы с крысами? И, может быть, в припадке отчаяния, в момент, когда не владела своими чувствами, она бросила крысиную отраву, все равно всегда находившуюся под рукой, в суп своей свекрови? Или она отправилась в аптекарский магазин и купила яд с определенным намерением отравить старуху? Фрау Руб говорила о том, что перед убийством она не спала в течение 32 часов. Целый день она стирала у чужих, вечером ухаживала за детьми и мужем и занималась хозяйством, а ночью больная свекровь стонала и кричала на невестку и требовала, чтобы та поухаживала за нею и посидела около нее. Дети и соседи до некоторой степени подтвердили это. Да, фрау Руб работала целый день, а ночью старуха действительно кричала. И дети, и соседи так привыкли к этому, что не обращали уже больше никакого внимания на крики старухи. Молодой человек из аптекарского магазина много потел и мало знал. Он вообще не мог вспомнить, продавал ли он фрау Руб крысиную отраву. Но это не доказывало, что она не купила ее у него. Ему приходилось обслуживать стольких дам, Он называл фрау Руп дамой, а у него была очень скверная память на лица покупателей. Как бы то ни было, пакетик с остатками крысиной отравы и наклейкой аптекарского магазина были найдены в квартире Руппов, а остальное не имело значения. Дросте отпустил молодого человека. У него было такое чувство, словно процесс Руппов будет продолжаться вот таким же точно образом вечно. Он нагнулся к Штейнеру и спросил вполголоса: «Перейдем мы сегодня к показаниям экспертов или отложим до завтра?» «Я вполне удовлетворен на сегодня», — ответил Штейнер насмешливым тоном старого студента. Из шести присяжных двое, казалось, спали. Дросте отпустил детей Руп, и они ушли в сопровождении надзирательницы со строгим и мужеподобным лицом. На скамье свидетелей было всего три человека, оставленных еще Дросте. Они сидели в напряженных позах, которые принимают люди, знающие, что за ними наблюдают. Все выглядели усталыми, за исключением вечно жизнерадостного Руппа. Он положил руку с квадратными пальцами на плечо защитника и с улыбкой шептал ему что-то на ухо. Внезапно Бруно, защитник фрау Руп, поднялся и начал говорить. «Прекрасно!» — начал он, взволнованно теребя свои очки. «Прекрасно! Вполне возможно, что нам так и не удастся установить, был ли яд уже в доме, или он был куплен утром 16 октября. Но, господин судья и господа присяжные заседатели, даже если он и был куплен только тогда, устанавливает ли это наличие предумышленного убийства? Нет, говорю я, 100 раз нет. Перед нами мать и жена, ожидающие появления ребенка, переутомленная, тяжело работающая женщина. В течение 32 часов она не спала. Мы слышали об этом из ее собственных уст, и это показание подтвердили также соседи. Милостивые государи и милостивые государни, входящие в состав присяжных заседателей, находится ли человек, не спавший 32 часа подряд, в нормальном умственном состоянии? Может ли он отвечать за свои поступки? К несчастью, невыносимо тяжелые условия, в которых приходится жить рабочему классу, недостаточно принимаются во внимание, и я...» Сперва Дросте слушал его с раздражением и удивлением. Бруно не только весьма вольно обращался с фактами, но стремился осветить их с совершенно определенной точки зрения, и его намерения были совершенно очевидны. Ораторский стиль Бруно показался Дросте с его тонкой чувствительной организацией и впечатлительностью совершенно невыносимым. Он почувствовал, как у него начинает стучать в висках. «Не прибережет ли уважаемый защитник эти ценные замечания для своей заключительной речи?» — резко прервал он. Теперь он уже охрип настолько, что каркал, как ворон, и на этих словах его голос сорвался. В зале раздался смех, и Дросте не знал, вызвал ли этот смех защитник или он сам. Он быстро схватился за графин и налил себе стакан воды. Вода выглядела как касторка, и у нее был такой же вкус. Бруно начал возражать, и Дросте готов был ответить, когда вдруг переменил мнение. «Когда господин защитник окончит, я хотел бы допросить обвиняемого Руппа». Бруно сразу замолчал и сел. Смех возобновился. Дросте оглядел залу. Места для публики поредели. Он многое бы дал за то, чтобы знать, была ли там Марианна. Но он напрасно искал взглядом ее шапочку. Обычно на Марианне была шапочка, не похожая на другие головные уборы. Огненно-красный флаг. Сигнал о ее присутствии. «Мы уже слышали о том, что фрау Руп не могла выспаться в течение 32 часов перед покупкой ею яда», — начал он. «Должна была ухаживать за больной и жаловавшейся на боли свекровью. Почему обвиняемый не позаботился о том, чтобы его жена могла отдохнуть? Что вы делали ночью? Почему вы не сменили жену?» Руб встал и устремил взгляд на фрау Будекер. Когда он усиленно думал о чем-нибудь, его уши начинали шевелиться вверх и вниз. «Меня не было дома», — ответил он наконец. «Не в ту ночь, когда умерла ваша мать, а раньше, все предыдущие ночи. Где вы были?» Уши Руб пошевелились вверх и вниз. «Я был у приятеля», — ответил он. Фрау Руб сделала движение, как бы желая заговорить. «Фрау Руб!» — вызвал Дроста. Фрау Руб встала, сложив руки под животом, как бы поддерживая его, и сказала тихим голосом. «Будьте добры. Мой муж ночевал у приятеля. Он каждую неделю ходил в рабочие садики в Грюновейде. Он помогал приятелю в огороде и получал за это овощи и яйца. Как зовут этого приятеля?» «Брезик», — ответил Руб. «Йозеф Брезик. Мы копали картошку, и я принес с собой несколько фунтов. А когда я вернулся домой, несчастье уже случилось». «Хорошо», — сказал Дросте. «Завтра мы вызовем Йозефа Брезига для дачи показаний». «Будьте добры», — сказала фрау Руб. Она снова села на место, с удовлетворением глядя себе на руку. В тот же момент Руб поднял руку, как школьник, и снова Дросте уловил мимолетное выражение страха, скользнувшее по красному лицу. «Руб говорит, что не уверен, живет ли еще Брезик там же», — заявил защитник. «Хорошо», — ответил Дросте, — «мы найдем его». Он встал и объявил процесс отложенным до следующего дня. Лежавший перед ним лист бумаги был весь покрыт рисунками больших виноградных кистей. Скверная привычка Дросте. Теперь он тут же записал адрес Брезига. У него была почти болезненно восприимчивая память на имена, цифры, телефонные номера, адреса. Зала суда начала пустеть при неясном шарканье, покашливании и шорохе. Фрау Руб, за которой следовала надзирательница, поплелась из зала, как терпеливая корова, возвращающаяся в свой хлев. Перед тем, как выйти, Руб подтянул свои штаны характерным жестом шляющегося бездельника. Дросте провожал его взглядом. Он распорядился о том, чтобы была написана повестка о вызове в суд Брезига. Дожидаясь трамвая, он насвистывал хор пилигримов. Несмотря на усталость, он почувствовал новый прилив энергии. Он чувствовал, что этот Брезик прольет новый свет на дело. Трамвай был переполнен, и судье пришлось протискаться на переднюю площадку, где он устало покачивался, держась за ремень. В горле у него горело, и он отбросил только что закуренную сигаретку. Он был рад, что возвращается домой. Когда он вошел в квартиру, он не мог сразу найти Эвелину. В спальне, где ее обычно можно было найти в это время, свернувшейся, как кошка на кровати, ее не было. С улыбкой он покопался в нагромождении коробок, принадлежностей для шитья и книгах, рассеянно взял цветок со столика около ее кровати и тут же положил его обратно. Потом отправился в ванную, чтобы прополоскать горло. Он слышал рядом в детской голоса детей и охотно прошел бы к ним, если бы смел. Однако фрейлин утверждала, что он приносит с собой из суда миллионы микробов, и без сомнения она была права. Пока что он доставил себе удовольствие прополоскать горло прохладным успокаивающим полосканием, отдававшим анисом. Он виновато перестал булькать, когда Эвелина вошла в ванную и попросил ее приготовить ингаляционный аппарат. Ему удалось в течение 10 минут не думать о процессе Руб. Но по дороге в детскую он нашел в передней вечернюю газету. Развернув ее, он остановился и, стоя, прочел отчет об утреннем заседании, раздражаясь от неточности отчета. Когда он входил в детскую, он снова был одержим мыслями о фрау Руб и Брезиге. «А вот и Курт!» — с восторгом закричала Клерхин, протянув ручки. Она была пристегнута ремнем в своем креслице. Перед нею лежала груда кубиков, а вся ее рожица была вымазана малиновым соком. «Добрый вечер, сударыня», — сказал Дросто, пожимая липкую ручонку. Она упорно называла его Куртом, не умея еще охватить всех сложных семейных отношений и будучи уверена, что ее отец является еще одним ребенком ее матери. «А кого ты встретил, Курт?» — спросила она, готовая вот-вот рассмеяться. Курт умел придумывать замечательные истории. «Я встретил полицейского», — не задумываясь, ответил он. «Полицейского. Большого, как дом. Нет, он был немного выше дома. Он мог смотреть прямо через крыши». Тут он замолчал. Ему было трудно говорить, да он и не знал, что сказать дальше. Он подошел к Берхену и застенчиво поглядел на него. В общем, он даже немного боялся этого младенца, выглядевшего таким хрупким и чуть-чуть неаппетитным. Клерхен барабанила по столику и хотела слышать продолжение истории высокого полицейского. «Детям не следует рассказывать истории на ночь, это волнует их», — кисло заметила Фрейлин. Дросто сдался. Он был утомлен и страшно голоден. «До завтра, сударыня», — сказал он Клерхен и вышел. Он нетерпеливо разгуливал по кабинету, слышал, как Вероника гремела горшками и кастрюлями, и проголодался еще больше, ожидая, пока Эвелина позовет его к столу. Он так хотел бы, чтобы ему не нужно было говорить. Собственно говоря, он надеялся найти здесь Марианну. Марианна всегда могла болтать. Когда Марианна входила в комнату, она вносила с собой струю свежего бодрящего воздуха. Стоило ей пробыть несколько минут в комнате, как там становилось тепло, как будто она была маленькой жаркой печкой. Но сегодня вечером Марианны не было. Была среда, и потому на ужин подали яичницу с селедкой, кушанье которого Дросто не любил. Он так мало обращал внимания на еду, что никогда не признавался в этой нелюбви. Но теперь ему казалось, что все мелкие косточки селедки останавливались у него в горле и заставляли его хрипеть еще больше. Из вежливости он все же ел и из вежливости же разговаривал. Он был рад, когда Эвелина очистила ему яблоко и погладила его по волосам. Когда она вышла из комнаты, чтобы приготовить ингаляционный аппарат, он поглядел ей вслед. У нее была очаровательнейшая фигура и походка легче, чем у женщин, которых он знал. И она всегда была нежна и приветлива. Вот и теперь, как очень часто, когда он глядел на Эвелину, он почувствовал себя виноватым перед нею. Он знал, что его профессия целиком отнимала все его время, и от него оставалось немного для Эвелины. Ничего, что ему приходилось ходить в старых ботинках и есть среди дня лишь один бутерброд. Он чувствовал, что все-таки не может полностью отплатить жене за все, что дала ему она. Он уселся перед струйкой пара, поднимавшегося к его ноздрям, и глубоко, с благодарностью, начал вдыхать его. «Глупо было вызвать этого Брезига», — подумал он, — «как будто у нас мало бесполезных свидетелей». Единственной причиной, заставившей его распорядиться о вызове Брезига, было то обстоятельство, что при упоминании о Брезиге у Руппа зашевелились уши. На секунду Дросто увидел перед собой лицо Руппа, его голубые доверчивые стеклянистые глаза, и почувствовал, что поступил правильно, вызвав Брезига. Прикрыв спиртовую лампочку колпачком, он вздохнул свободнее и удовлетвореннее. Теперь воздух пахнул хвоей и хорошо действовал на него. До этого он был полон сладковатого, удушливого запаха увядающих цветов, словно во время похорон. Вечер проходил все лучше и лучше. По радио передавали Бетховена, нежную, уравновешенно веселую, пасторальную симфонию. Эвелина вернулась в комнату. Она вошла совсем тихо. Когда он поднял голову, она уже стояла рядом. Целую минуту он молча, в удивлении, смотрел на нее. Она была так красива. Глядя на нее, он никак не мог решить, в чем, собственно говоря, она изменилась. Она не была подкрашена, как он подумал было в первую минуту. Ее волосы были причесаны по-прежнему. На ней было то же самое платье, которое она обычно носила. И в то же самое время ему казалось, что он долгое время совсем не видел ее, что, живя с нею рядом, так близко, он забыл о том, как она в действительности выглядит. Она остановилась за его креслом, и он устало прислонился головой к ее груди. Он чувствовал, как в этой теплой груди бьется сердце, тихо и быстро, как сердце птицы. Он подавил улыбку. «Милая маленькая женщина», — снисходительно подумал он. До брака у судьи было несколько связей, каких-нибудь 4-5, как у всякого среднего мужчины. Его роман с Марианной выходил из ряда обычных. Это была яркая вспышка страсти, в которой они колебались между ненавистью и дружбой. Она погасла так же неожиданно, как вспыхнула. Дросто так и не мог установить, он ли оставил Марианну или она его. После этого он встретил Эвелину и влюбился в ее серебристую нежность. Дросто резко разграничивал свои отношения с другими женщинами и с Эвелиной. Она казалась ему инструментом, на котором можно играть только тихо. Она была так вежлива, так отзывчива, так целомудренна и нетронута. Он сдерживался, ему казалось, что слишком страстное слово, слишком горячее прикосновение испугает ее и навсегда разделит их. Его супружеская жизнь была выдержана в нежных, бледных, пастельных тонах. Дросто привык к этому и позабыл о том, что он знавал и более горячие цвета, вульгарные синие, красные и зеленые. Этот вечер был наполнен странным напряжением, висевшими в воздухе вибрациями, которые разносила музыка радио. Подобные настроения стали у них редкостью, они были повенчаны, у них были дети. До, после и между их рождением у них бывали целые месяцы сдержанности и отдыха. Эвелина сидела на ручке кресла Дросте, и когда она прижалась к нему, ему показалось, что во всех точках его тела, которых она касается, бьется пульс. Это возбудило в нем нежное, ласковое чувство, скрывавшее свою силу. Он снова в удивлении посмотрел на Эвелину. Сама, не зная того, она предлагала ему себя. «Мышка», — ласково прошептал он, — «мышка». В эту ночь он был очень счастлив. Счастливее, удовлетвореннее и свободнее, чем когда-либо до тех пор во время его супружеской жизни. Он лежал рядом с Эвелиной, как любил, обвив рукой ее бедра, и думал о том, как хороша была бы их совместная жизнь, если бы Эвелина была не так сдержанна. Многие женщины только начинают жить после второго ребенка. Он погладил ее по лицу. Ее рот все еще был открыт. Он хотел бы увидеть свою жену с ее новым лицом, с этим открытым ртом, но он не рискнул зажечь свет. «Спокойной ночи, мышка», — прошептал он. Он был благодарен ей за то облегчение, которое она дала ему, за то, что теперь он мог заснуть без снотворного. Он проснулся рано, так как не принял веронала. Занавески раскрытого окна слегка надувались, на улице все еще было серо и тихо, так тихо, что слышен был воробьиный щебет, а тележка молочника, прогрохотавшая по улице, казалось, шумела слишком сильно, гораздо больше, чем было нужно. Некоторое время Дросто лежал спокойно, глядя на спящую жену. Даже во сне она выглядела усталой. Ее подушка была измята, и одеяло соскользнуло с нее. Он осторожно приподнялся и прикрыл Эвелину. Потом в течение 20 минут он обдумывал то, что собирался спросить и сказать во время заседания. Он создавал в уме целые диалоги, в которых свидетели и члены суда давали ему именно те ответы, которые ему были нужны. Потом, затаив дыхание, чтобы не разбудить Эвелины, Он встал и, держа в руках ночные туфли, на цыпочках прокрался в ванную комнату, чтобы заняться своим воспаленным охрипшим горлом. Когда он был одет и вышел в столовую, чтобы позавтракать, Клерхин уже сидела в ожидании на его стуле. Каждый день завтрак начинался одной и той же церемонией. Слепо и рассеянно он направлялся к стулу, садился прямо на мягкие и теплые коленки Клерхин и сразу же вскакивал, как укушенный тарантулом. Оглянувшись, он находил на своем стуле Клерхин и раздражался ужасными упреками по адресу дамы, сыгравшей с ним такую штуку. Дама визжала и хохотала до слез. Затем он брал ее на колени и начинал запихивать свой собственный завтрак целыми ложками в ее жадно разинутый ротик. После того, как он стирал яичный желток с ее подбородка, они, взявшись за руки, отправлялись в детскую проинспектировать ее маленького брата, лежавшего в своем детском костюмчике, как распаренный узелок. Ежедневно оба выражали свое негодование по поводу того, что этот младенец еще не совсем освоился в доме, после чего Дросто, поцеловав обоих детей, шел в кабинет и собирал свой портфель, готовясь отправиться в суд. Это был тот час дня, когда дети целиком принадлежали ему, и он всегда чувствовал новый горячий прилив энергии для первых часов процесса. Однако сегодня утром его настроение поколебалось. Раздался телефонный звонок, и Вероника вошла в комнату, как говорила Эвелина, скроив физиономию. Вероника страдала постоянным недоверием по отношению к своим хозяевам. Всю свою жизнь Вероника служила только у лиц высшего класса. До сих пор она все еще не была уверена, принадлежали ли Дросты к высшему классу. И малейшей случайности было достаточно, чтобы возбудить в ней подозрение. Не стряпает ли она теперь для людей, стоящих ниже, чем Гаммельсы из Геттингена или Боттельгеймсы из Сальзенштрассе? Судья и его жена испытывали постоянные затруднения, стремясь убедить Веронику в том, что они действительно культурные люди из хороших семейств. «Звонит газовая компания. Если не будет уплачено по счету, они закроют газ», — заявила Вероника. «Господи ты, боже мой!» — воскликнул Дросте. «Разве он не оплачен? Но ведь я...» Вероника поглядела на него точно так, как он сам взглянул бы на грабителя, старающегося выпутаться при помощи ложного алиби. Закрывшаяся за нею дверь хлопнула. Дросте бросился к письменному столу. Газовый счет мирно лежал рядом с чеком, который он выписал, чтобы покрыть его. Дросте был настолько раздосадован, что отправился прямо в спальню и разбудил Эвелину. Потом он пожалел об этом. Она выглядела такой невинной и беспомощной, так послушно попыталась сразу встать, чтобы исправить свою забывчивость. В омнибусе, по дороге в Моабит, он вскользь размышлял о том, что брак, в сущности, очень странен. Ночью вы обнимаете трепещущую любимую женщину, а утром устраиваете ей скандал из-за газового счета. Странно. Всегда, когда процесс затягивался на несколько дней, зала суда принимала небрежный, почти домашний вид. Те же самые лица на скамьях присяжных заседателей, на местах прессы и среди публики. Обвиняемый входил той уже привычной походкой, и та же самая муха, что и во все остальные дни, снова изводила прокурора. Первым, что случилось в четверг, было то, что Брезига не могли найти. Свидетель Брезик, как сообщил Дросто, судебный чиновник, на обязанности которого было следить за вызовом свидетелей, действительно являлся владельцем маленькой лачушки и огорода в Грюневейде. Но уже больше чем 5 месяцев тому назад он отделался от этого имущества и уехал в Виттенберг, где работает на бумажной фабрике. Защитник Руппа вскочил на ноги. «Я считаю, что суд может обойтись без этого свидетеля», — воскликнул он. «Обвиняемый уже сказал мне, что в действительности он провел ночь не у Брезига». Это была бесцельная и неуклюжая ложь. Но незачем доказывать алиби. Мы знаем, что Руппа не было дома в ночь накануне смерти его матери. С другой стороны, мы знаем также, что он был дома, когда она съела суп, оказавшийся роковым. У нас нет никаких возражений против вызова Брезига, но это будет только новой бесцельной отсрочкой. — Я совершенно согласен, — прохрипел Дросте. — Но тем не менее мы все хотели бы знать, где именно провел обвиняемый ночь на 14 октября. Фрау Рупп сидела выпрямившись и, открыв рот, глядела на мужа. Очевидно, его ложь была для нее полной неожиданностью. Рупп медленно поднялся и приготовился ответить на вопрос. У его защитника был оскорбленно удовлетворенный вид. Казалось, он хотел сказать: «Ну, что я вам говорил?» «Если ваша честь желает знать, так я спал на скамейке в Тиргартене», — сказал Рупп. «Вот как? А почему вы не вернулись домой?» «Очень просто. Потому что я не мог больше этого видеть. Не мог смотреть, как мучилась женщина, а потом эти ссоры всю ночь напролет. Вы хотите сказать, что не могли больше выносить виды страданий вашей матери?» — спросил Дросте, облекая ответ в юридическую форму. «Нет, я хочу сказать не то, я говорю о жене». «Я не очень беспокоился о своей матери», — сказал Рупп, взглянув на даму среди присяжных. При этих словах лицо фрау Рупп приняло такое человеческое выражение покорности и благодарности, что она выглядела как другая женщина. Она вытащила носовой платок и начала крутить его в пальцах. «Тогда почему вы сказали, что были у Брезига?» «Из-за жены. Видите ли, моя жена думала, что я работаю у Брезига, и я не хотел очаровывать ее. Мой подзащитный хочет сказать «разочаровывать», — вставил защитник. «Понимаю. А откуда взялась картошка, которую вы принесли домой?» Рупп молчал, и его лицо залоснилось от пота. «Я должен ответить?» — спросил он. «Нет», — сказал Дросте. «Но, может быть, для вас же лучше было бы ответить». Прошло некоторое время, прежде чем Рупп обдумал свой ответ. Его низкий лоб был нахмурен, а губы шевелились, как будто он вычитывал свой ответ из книжки. «Я украл картошку, ваша честь», — сказал он наконец. «Теперь уж все равно. Я и в предварительном заключении отсидел то, что мне полагалось бы за это. Я украл картошку на рынке, на Виттенберг-Плац. Я вышел рано утром из Тиргартена, когда картошку как раз разгружали. И помню, я совсем застыл и закоченел после того, как спал на скамейке. Я шел и думал, ну, должен же я так или иначе добыть какую-нибудь еду для жены и детишек». Рупп стал почти разговорчив. Глаза его жены с мечтательным, глухим ко всему миру видом были прикованы к его губам, точно она слышала какую-то отдаленную музыку. Дросте задал еще несколько вопросов. Молодой ассессор Мюллер проснулся и стал в свою очередь допрашивать Руппа. Однако через некоторое время они оставили это. Рупп снова сел, и теперь его круглую голову окружал маленький венчик мученика. В этот день они не могли добраться до заключительных речей, потому что один из экспертов пустился в бесконечную дискуссию о психике беременных женщин. Этот вопрос был его коньком, с которого его никак не удавалось стащить. Во всяком случае, было ясно, что его пространная диссертация по этому поводу могла оказать благоприятное влияние именно в деле фрау Рупп. Все, что мог сделать Дросте, это постараться не заснуть. Он изо всех сил старался вслушиваться в слова эксперта, но его мысли разбегались в самых различных направлениях. Снова выплыл газовый счет, не дававший ему покоя. Затем манящей серебристой тенью промелькнула Эвелина. За нею последовало название фильмы, о которой он читал. Как-нибудь на днях вечером он собирался пойти на нее с Эвелиной. Наконец он поймал себя на том, что подсчитывает домашние расходы, в то время как эксперт прорубал свой путь сквозь психоаналитические дебри. Он закрыл заседание на обеденный перерыв и позвонил домой, чтобы сказать, что может задержаться в суде. Он все еще надеялся на то, что удастся сегодня уже подойти к заключительным речам. Усталый прокурор в 5 часов вечера, несомненно, постарается отделаться самой короткой речью, а приговор и так ясен. Убийство без заранее обдуманного намерения и со смягчающими обстоятельствами для фрау Рупп, оправдание для мужа. Дросто подошел к буфету и выпил содовой воды. Он устал и был недоволен. В 4 часа дня, как раз тогда, когда он старался подтолкнуть фрау Рупп на окончательное признание, Перлиман прошел через залу и протянул ему записку. «Спешно», — прошептал он. Дросто повертел письмо в руках. Оно выглядело как обычное анонимное послание. Дешевый конверт, корявый почерк и орфографические ошибки в адресе. Бросив извиняющуюся улыбку в сторону прокурора, он распечатал письмо. «Ваша честь, в связи с убийством я хотел заявить, что я важный свидетель. Я не гонюсь за деньгами, и мне не нужно свидетельского вознаграждения. Я хочу послужить интересам правосудия, потому что знаю настоящего убийцу. Видел его собственными глазами. Сейчас я в суде. Готов выступить, как только вы вызовете меня. В ожидании вашего уважаемого внимания остаюсь Мартин Керн». Дросто был знаком с цветистым стилем, которым выражались письменно малообразованные люди. Он улыбнулся и пожал плечами, а затем передал письмо соседям. У него не было ни малейшего желания дать возможность еще одному свидетелю поболтать без всякой цели. Последовал короткий спор, и дама среди присяжных очень взволновалась. По-видимому, она считала, что допрос этого нового, добровольно вызвавшегося свидетеля изменит всю несчастную семейную историю Руппов, превратит ее вместе со свекровью и крысиным ядом в блаженную небесно-голубую картину, и что настоящий черный злодей-убийца появится откуда-то с совершенно неожиданной стороны. Она впервые приняла участие в суде, жаждала сенсаций и с удовольствием продлила бы дело еще на 2 недели. Дросто глубоко вздохнул, и в зале суда начались поиски Мартина Керна. Мартин Керн оказался худощавым пожилым человеком с искусственным стеклянным глазом, который, как он воспользовался случаем заявить, когда записывались данные о его личности, он заработал во время войны. Его не привели к присяге, что, по-видимому, очень оскорбило его, но просто велели рассказать, что он знает. После этого Мартин Керн заявил, что он видел обвиняемого Руппа в вечер, или вернее в ночь на 14 октября, и что тогда у Руппа был при себе пакетик, в котором мог находиться только крысиный яд. После краткого перекрестного допроса выяснилось, что его утверждение относительно крысиного яда было чистейшим, лишенным всякого основания, предположением. Но, во всяком случае, благодаря его показаниям, удалось выяснить одно, что Руп ночью 14 октября побывал в пивной вдовы Онхаузен на Риттергассе. Мартин Керн служил там короткое время в качестве бармена. Часто видел там Руппа и, по-видимому, питал к нему глубокую и совершенно беспричинную ненависть. Он хорошо запомнил эту ночь, потому что был уволен на следующий день, 15 октября. Во время перекрестного допроса Рупп наконец признал, что это было действительно так. Он действительно был в пивной «Голубой еж». Пакетик, который видел свидетель, был бутылочкой лекарства, которое прописали его матери в бесплатной амбулатории. Приятель угостил его стаканчиком, а потом они отправились в Тиргартен, чтобы переночевать на скамейке. «А этот приятель тоже уехал в Виттенберг?» — саркастически осведомился прокурор. Дросто посмотрел на письмо свидетеля, лежавшее перед ним. Он сплошь покрыл его рисунками виноградных кистей. Искоса он стал наблюдать за фрау Руб, очнувшуюся от своей летаргии. Она побледнела, и от этого казалось, что на ее лице еще больше веснушек, чем обычно. Она что-то шептала защитнику и качала головой. Ее лицо было искажено, как от боли, и она прижимала руку к боку, словно нестерпимо страдая. «Будем надеяться, что она не вздумает рожать в суде», — подумал Дросте. Он чувствовал, что в воздухе висит что-то, что он мог только ощутить, но не мог понять. Было уже больше 5 часов, и он закрыл заседание. «Обвиняемая устала», — заявил он, бросив извиняющийся взгляд в сторону скамьи прессы. «Завтра мы приступим к заключительным речам». Он удивился сам себе и своему неуклюжему образу речи с недавних пор. Он был эстетом и любил красоту, культурную утонченность, книги, музыку, мягкую и беспомощную нежность Эвелины. С грустью в глазах он посмотрел на фрау Руб, которая без всякого выражения в полной забывчивости глядела на свои руки. Надзирательнице пришлось взять ее за плечо, прежде чем она сообразила, что теперь ей нужно уйти. Зала суда очищалась быстро, как театр, после скверной пьесы. Дросте обрадовался, найдя Марианну, когда вернулся домой. В передней пахло цветной капустой. Вероника снова оставила дверь в кухне открытой. Марианна была в замечательно жизнерадостном настроении. Она рассказывала один анекдот за другим, по мере того, как они приходили ей в голову, и приписывала их всевозможным знаменитостям. Дрозд смеялся. От этого у него болело горло, а рубленое мясо тоже было слишком наперчено. Он смотрел на Эвелину и подозревал, что от нее ускользает истинная соль рассказов Марианны. Он подумал также о том, что сегодня вечером Эвелина выглядит лучше, чем когда-либо. Ее щеки порозовели, в белках глаз был синеватый отлив, совсем такой, как когда-то, еще до рождения детей. Дросте был эстетом. Эти тонкие оттенки доставляли ему удовольствие. Пасторальная симфония, сыроватый ландшафт Коро, глаза Эвелины и ее нежные и всегда чуть-чуть опущенные плечи. Дросте только собирался предложить им обеим пойти вместе в кинематограф, как выяснилось, что они уезжают на уикенд в Гельтоу. На минуту он почувствовал разочарование. Ему хотелось бы попросить Марианну остаться и прийти на процесс. Но в тот же миг он почувствовал также облегчение. Он отложил окончательное решение процесса, потому что сегодня утром у него появилось смутное, неясное ощущение, что еще до завтрашнего утра он ясно и просто разберется в новом положении вещей. Это новое положение создалось тогда, когда выяснилось, что Руб лгал не только суду, но также и своей жене. Дросте чувствовал, что ему будет совсем не вредно провести сегодняшний вечер в одиночестве. Когда Эвелина вышла из комнаты, Марианна осталась с ним. Он сразу же рассказал ей, в каком положении находится теперь процесс. «Если бы я была на твоем месте, я отправилась бы взглянуть на эту вдову Онхаузен», — сказала Марианна, попыхивая сигареткой в длинном зеленом мундштуке. «Зачем?» — спросил Дросте. Марианна подумала с минуту, и ее ответ, по-видимому, не имел никакого отношения к его вопросу. «Ты не очень хороший психолог, Пушель». Вот и все, что она сказала. Ее слова звучали и туманно, и насмешливо. Но она употребила старое прозвище, которым называла его во времена их близости. И Дросте почувствовал внезапное желание прикоснуться к ней, ощутить ее теплую кожу. «Что ты хочешь сказать?» — глухо спросил он. «Ты принадлежишь к тем счастливым людям, которые не имеют понятия о ревности», — ответила Марианна, задумчиво глядя на него. Прежде чем он успел ответить, Эвелина, совсем уже одетая, показалась на пороге. Он заметил, как она возбуждена, и нежно улыбнулся. Его тронуло то, что для нее поездка в Гильтоу является таким крупным событием. Он напутствовал их на дорогу, когда они обе были уже на лестнице, и вернулся обратно в квартиру. «Откройте окна, Вероника», — распорядился он. После недолгой борьбы с самим собой он закурил трубку. Теперь, когда квартира была всецело в его распоряжении, она показалась ему больше и удобнее. Он включил радио, встретившее его четвертой симфонией Чайковского, и начал ходить взад и вперед по комнате. Было уже больше половины девятого, когда он накинул пальто и вышел из дому. Был прохладный вечер. Северо-восточный ветер вздымал клубы пыли и крутил их вдоль по улице. Дросте остановил первого встреченного им полицейского и спросил, как попасть на Риттергассе. Ему сказали, что это недалеко от Александерплац, и он поехал туда по подземной железной дороге. Он подождал в холодном затхлом воздухе подземной станции, вошел в пустой вагон, поехал, вышел, подождал, пересел, продолжал путь, пересел, поехал дальше, вышел. Все это время его мозг был совершенно пуст. Он мысленно повторял, как припев глупейшей песенки, слова рекламы сапожной мази, висевшей в вагонах, и ни о чем не думал. Редко ему удавалось так отдохнуть. Теперь он стоял на Александерплац и, моргая, оглядывался по сторонам. Здесь билось одно из многочисленных сердец Берлина. Свет, шум, движение, народ, толпа, лица, голоса, гудки, газеты, рекламы. Дросте взял такси и доехал до 10 номера на Риттергассе. Он ехал по неизвестным улицам, грязным, нищенским улицам, названий которых он никогда не слышал, но на пути он узнал женскую тюрьму, в которой был однажды, еще в бытность свою молодым адвокатом. За углом окружающее несколько улучшилось. Дальше из многих домов выходили девушки, а потом улица снова изменилась к худшему, и такси остановилось. Дросте выглянул и увидел пивную «Голубой еж». Это была маленькая пивная в погребке, выглядевшая как тысячи других берлинских пивных. Спускаясь по четырем ступенькам вниз, судья уже жалел о своей экспедиции в северную часть Берлина. Она была просто результатом переутомления, так сказать, идеи лунатика. Полированная дверь была закрыта желтоватой занавеской. Когда Дросте вошел, его встретил характерный запах холодной жареной картошки, пролитого пива и застарелого сигарного дыма. В первой комнате помещалась стойка. За покрытым цинком прилавком стоял трактирщик, разливавший пиво. Это был здоровенный толстый парень с обнаженными до локтя мускулистыми татуированными руками. Он очень напоминал Руппа, не лицом, но общим типом. Около стойки стояло несколько человек. Дросте смущенно бросил им «добрый вечер» и быстро прошел наполовину предназначенную для более чистой публики. В ней было 5 столов. Круглый посередине комнаты, длинный у стены и 3 других маленьких, расставленных как попало, где было место. За 2 играли в карты. На длинном стоял рот клубного символа, чугунная статуэтка юноши, державшего флаг. За этим столом сидели, очевидно, завсегдатые из зажиточных рабочих, рассказывавшие анекдоты и толковавшие о политике. Дросте сел за свободный столик и заказал бокал пива. Грязный, ужасающе косивший лакей принес ему пиво. Скоро пришли еще 3 человека и уселись за круглым столом. «Фрау Унхаузен!» — позвал один из них. В ответ на это в задней стене комнаты раскрылась дверь, завешенная занавеской из клетчатой красной бумажной ткани, и в залу вошла хозяйка пивной. Фрау Унхаузен была полной и миловидной особой лет 35. Она была женственна почти до непристойности. и, по-видимому, сама того не сознавала. Все в ней было округлостями, ямочками, кожей, сексуальностью. Она была одета лучше, чем можно было ожидать от женщины ее положения. Все мужчины устремили на нее глаза. Она приветствовала троих за круглым столом и, разговаривая с двумя, положила руку на плечо третьего. Затем она направилась к клубному столу, где, очевидно, дополнила их анекдоты. Один из сидевших в восторге захлопал рукой по столу, а другой, старший и более тощий, чуть не задохся от смеха. Дросте следил за ними из-под приспущенных век, пока его зрачки, сузившись, не превратились в булавочные головки. Во фрау Унхаузен не было ничего намеренно возбуждающего. Ее любезности с клиентами были всего лишь частью ее дела, и тем не менее они производили впечатление нескромности. Дросте глядел вслед полной фигуре, остановившейся на минуту на пороге, на пути в первую комнату. Для Дросте в этой полноте, в этой самоуверенной жадности к жизни было что-то отталкивающее, как в резком заглушающем все другое запахе или чересчур кричащем цвете. Но, несмотря на это, он нагнулся вперед, глядя поверх бокала пива в первую комнату. Теперь фрау Унхаузен остановилась около трактирщика. Она стояла, слегка перекачиваясь с ноги на ногу, почти грациозная, несмотря на свою громоздкость. Она с улыбкой глядела вниз, на руку трактирщика. Это была улыбка праздной и присыщенной женщины, следящей за игрой маленьких животных. У Дросте захватило дух. Эта женщина и трактирщик. Эта женщина и Руб. Он снова медленно вздохнул и закашлялся. Его горло болело. Он быстро выпил пиво, наслаждаясь его прохладой и горечью, затем заплатил и вышел. Он знал, что ему нужно было сделать завтра.